Творческая группа «Медиаполка» представляет Чижовский Алексей, император с земли. Читает Ахан. Молодой человек в необычном матовом скафе задумчиво рассматривал маленькую искорку, на перехват которой уже 28 дней двигался люпус. Максимально увеличив изображение, наблюдатель получил размытое серое пятнышко. Так выглядел найденный корабль поколений Кшамора. Сейчас в рубке линейного крейсера находился только капитан. Он расслабленно возлежал на удобном диване, закрыв глаза. Хотя землянин мог подключиться к управляющим интерфейсам из любого места боевого корабля, он предпочитал командовать люпусом именно отсюда. Замигавшая иконка сообщала об окончании загрузки базы «Ксенология». Изучение этого объемного массива данных заняло у капитана полтора месяца. Алекс аккуратно вставил пластинку с новой базой в приемное гнездо коммутационного модуля. «Юрист пятого ранга. Начата загрузка данных. Расчетное время проведения — 572 стандартных часа, 28 минут». Капитан подтвердил выбор, согласившись получить знания по методам легального обмана ближнего, принятым в основных государствах Содружества. Менталитет и традиции граждан различных миров сильно различались. Неудивительно, что объем базы оказался весьма значительным. Землянин улыбнулся, представив, сколько времени пришлось бы изучать такую базу человеку с небольшим индексом интеллекта. Алекс знал, что у большей части обитателей Содружества это значение не превышает сотни единиц, поэтому установка специализированных нейросетей не для них. За два года инженер с никому неизвестной планеты успел проделать путь от наемника до главы собственной корпорации. Сейчас в ней насчитывалось почти 5,5 сотен разумных, большинство которых составляли остатки некогда процветающего клана космических бродяг. Теперь флот молодой корпорации «Канис» состоял из 3 кораблей. 2 из них дожидались флагмана в хагданской системе Йола. Алек взял под свою руку этих людей главным образом благодаря расплывчатому пророчеству. Землянин быстро оценил все преимущества нового статуса. Теперь в его распоряжении имелись квалифицированные специалисты и, что самое главное, несколько сильных псионов. Ритуал инициации, проведенный одаренными, позволил выйти Алексу на новую ступень владения своими не совсем обычными способностями. Ключ, загадочная сущность, которая поселилась в голове землянина, превратила его в не самого слабого псиона. Алекс не понимал, почему древняя сущность выбрала именно его, но избавиться от непонятного подарка теперь было невозможно. Что именно представлял собой ключ, Алекс точно не знал, но предполагал, что это аналог нейросетей, разработанной давно исчезнувшей сверхцивилизацией. Люди Содружества вживляли в мозг симбионт, выполняющий множество функций. Однако древние пошли по другому пути. Ключ не имел материальной формы и изменял носителя, перестраивая его организм согласно своим представлениям об оптимальном устройстве. Установленная нейросеть «Инженер 5М» теперь превратилась во что-то совсем другое, а мозг землянина задействовал некоторые области, которые обычно у всех спали. Ранее землянин считал ключ могучим оружием, однако теперь понимал, что использовал его не по назначению. Древняя сущность хотела питаться энергоинформационными матрицами, и их на родной планете Алекса назвали бы душами. Зачем они ключу, непонятно, но псионы предполагали, что матрицы используются как ресурсы для дальнейшего изменения организма носителя. Алекс понял, массовое поглощение чужих сущностей может кончиться плохо. После одного такого случая способности надолго пропали. Кроме того, существовала версия, что ключи оставлены древними для того, чтобы подстегнуть развитие отсталых рас, передвинув аутсайдеров сразу на несколько ступеней по эволюционной лестнице. Превращаться в какого-нибудь большеголового уродца с клешнями и чешуей землянин не хотел, поэтому решил не баловать ключ строительным материалом. То есть поумерить аппетиты древней сущности. После проведенной инициации это пока получалось. Теории относительно пресловутых разрушителей капитану совсем не нравились. Отдельные ученые считали, что именно они и уничтожили цивилизацию древних. Остановиться одним из этих деятелей желание землянин совсем не испытывал. В конце концов, расправиться с противником можно и без поглощения. Псионы показали несколько способов. Алекс прокручивал в голове различные варианты, обдумывая развитие корпорации Канис. Активы пока что медленно, но неуклонно росли. С людьми пока проблем тоже не возникало. Но в связи с дальнейшим расширением флота этот вопрос еще предстояло решить. Например, специалистов можно было купить у чернокожих работорговцев. Кроме того, требовалась база для размещения всех членов корпорации. Для этого землянин собирался приобрести у арварцев тяжелый двухкорпусный носитель. Конечно, можно было ограничиться дополнительными кораблями, однако тогда возникали проблемы с логистикой. Во-первых, эффект рассеивания не позволял эскадре осуществлять синхронные прыжки, собирать разбросанные в пространстве суда и ждать отстающих было нерационально. Во-вторых, большие корабли могли далеко прыгать, значительно экономя время и нервы капитанам. Ведь гораздо безопаснее сделать один длинный переход, нежели три коротких. В таком случае риск нарваться на неприятности уменьшался ровно в три раза. Об организации экспедиции на родину молодой глава корпорации Канис пока не задумывался. В конце концов, земляне пока что и сами справлялись со своими проблемами. А наводить порядок посредством бомбардировок с орбиты Алекс пока не горел желанием. Конечно, неплохо было бы обзавестись людьми с высоким индексом интеллекта. У землян с этим делом все в порядке. Однако родной мир располагался слишком далеко от границ Содружества, а где-то по пути засела чрезвычайно агрессивная цивилизация Рой. С этими насекомыми сейчас как раз шла война, так что все рискованные мероприятия пока что откладывались на неопределенный срок. Алекс уже определился со стратегией развития, накопления активов, привлечения специалистов и построения фундамента для будущих крупных дел. Кроме того, глава корпорации собирался свалить часть работы на директоров. В конце концов, у него уже имелся костяк из единомышленников. Массивная створка бесшумно раскрылась. И в просторном помещении появилась миниатюрная девушка в черном мундире с планкой разноцветных значков на маленькой груди. Заняв место пилота, она улыбнулась и привычным жестом провела рукой по своим коротким рыжим волосам. «Сколько можно пялиться на этот корабль? Там наверняка уже никого не осталось», — недовольно пробурчала Каслия. «Я так не думаю», — возразил землянин. 4 часа назад Немель поймала сигнал из ковчега. Кшамора передает повторяющееся сообщение. К счастью, я скопировал банк данных по стандартам связи того времени. Сейчас Искин работает над расшифровкой. Кстати, только что загрузил последнюю базу из набора начинающего исследователя негуманоидных форм жизни. В него также входят археология и криптография. Эти у меня уже изучены. «Ну и зачем тебе эти нелюди?» — поморщилась девушка. «Знания лишними не будут. Кроме того, любопытно, что мы утащили у аширцев. Инопланетными штуковинами забиты 4 больших контейнера. Не просто же так узкоглазые собирали это барахло». «А ты ничего не забыл?» — ехидно поинтересовалась старшая Ошо. «В смысле?» Удивился Алекс и уловил легкую волну недовольства подруги. «Сегодня знаменательная дата», — намекнула девушка с предвкушением. «Да-да, я все помню. избранный Зиаддином победитель ящеров и разрушитель из пророчества, ничего не забывает», — пробормотал землянин, начиная прокручивать в голове все последние события. «Я так и знала. Два оборота пылающего светила Карадана вокруг моего родного мира прошло с момента нашего воссоединения», — просияла подруга. «Воистину так. Скоро мы отпразднуем это событие». Алекс попытался изобразить самую милую из своих улыбок. «Спеши же донести эту радостную весть до младших, Ошо!» Довольная Касли удалилась. Алекс еще раз бросил взгляд на искорку найденного корабля поколений и обратился к корабельному Искину. «Нимель, как идет процесс расшифровки полученного послания?» «Обработана треть базы данных. Пока что совпадений не обнаружено», — доложила голограмма. Нимель, корабельный Искин 16-го класса, предпочитала облик миловидной женщины и архаичные наряды. «Ладно, занимайся», — махнул рукой землянин. «Но как только расколешь сообщение, сразу дай знать». «Будет исполнено», — коротко поклонилась Нимель, исчезая. Система Нила оказалась пустой. Конечно, не считая нескольких крупных скоплений обломков непонятного происхождения. Капитан нашел информацию по этому мертвому миру и теперь имел представление о событиях, что развернулись там 600 лет назад. Когда систему обнаружил разведчик республики Хагдан, там обитали разумные существа, условно названные попрыгунчиками. Больше никакой информации о них не сохранилось. Люди вытравили всех боевыми вирусами. Планета представляла собой каменистую пустыню, однако нашлись желающие поселиться в этом суровом мире, главным образом из-за скудных залежей гаксия. Этот минерал широко использовался при производстве боеприпасов, поэтому молодая колония быстро встала на ноги. Однако затем через этот мир прошли армады агрессивной цивилизации насекомых, сейчас известной как Рой. Людей постигла участь аборигенов. Жуки не стали мудрить и воткнули в поверхность несколько крупных камней из ближайшего астероидного пояса. После уничтожения колонии экосистема на планете рухнула окончательно, и повторно заселять после войны ее не стали, пометив планету как бесперспективную. Тектоническая активность и постоянные пылевые бури не позволяли продолжать добычу ценных ресурсов. Пока Люпус находился в пустой системе, пилоты устраивали учебные бои. 8 средних истребителей «Каллард» велись вокруг линейного крейсера, отрабатывая различные боевые ситуации. Система «Каго-8М» позволяла управлять истребителями посредством виртуальных капсул, ну а кандидатов в авиагруппу флагмана корпорации «Канис» отбирал лично капитан. Со временем он собирался серьезно расширить количество малых кораблей в корпорации, а лучшим пилотам предстояло стать ядром целой эскадрильи. Развернутым сенсорным системам потребовались сутки для того, чтобы уверенно засечь объект, который мог являться потерянным кораблем поколений, и вычислить параметры его движения. Рассчитав курс, Искин выдал прогноз. Для сближения с древним ковчегом линейному крейсеру потребуется 37 стандартных суток и 2/3 имеющегося на борту топлива. К сожалению, использовать прыжковый двигатель для перемещения по системе и наборы скорости было невозможно, поэтому корабль поколений предстояло долго и нудно догонять в обычном пространстве. По плану операции на исследование ковчега выделялось 42 дня. Затем корабль поколений выйдет из окрестностей системы и приблизится к следующей только через 1.5 года. Однако Алекс собирался распрощаться с ковчегом раньше, осуществив короткий прыжок в соседнюю систему. Это было проще, чем гасить набранную скорость и жечь топливо для торможения. Капитан благосклонно выслушал рапорты о готовности систем корабля, сказал сакраментальное «Поехали». Клиновидный крейсер направил свой острый нос в точку, где должен оказаться Кшамора через рассчитанное Искином время, уперся факелами двигателей в пустоту и начал набирать скорость.